Упражнение «Ширма». Мы много говорим, конечно, о личном пространстве. Но ведь есть еще и общее пространство. И от нас зависит его атмосфера, а значит, и самочувствие каждого, и внутренняя потребность в общении, в сопереживании. Наша речь, ее звучание, обращенное к другим, возвращается к каждому и как бы распространяется, объединяя всех участников. Мы попадаем речью в партнеров и можем достать мысленно до воображаемых объектов. Далеко или близко, высоко, низко, много, мало. Это чувство пространственной связи знакомо всем, как жизненная привычка. Используем эту счастливую способность в занятиях. Если вы в группе, закроем глаза. Попробуем дотронуться звучащим словом, ну, хотя бы коротким. «Эй!» До партнера, стоящего рядом. Дальше. С другой стороны. И будем ждать ответного. «Эй!» Позовем к себе, назвав по имени. «Эй, Маша!» Мы дотрагиваемся маленькой репликой, так, как дотрагиваемся обычно рукой. И помним, как тепло наших ладоней, даже на расстоянии, помогает почувствовать другого. А теперь объединимся в круг. Попробуем почувствовать, не касаясь, пределы контакта через тепло рук рядом стоящих. И, само собой, образуется общее пространство, в котором мы связаны друг с другом. Звучим вместе «мо-мо-мо-мо-но-но-но-но-но», как будто звуками прикасаясь к другому человеку. Мы чувствуем и слышим друг друга, поднимаем раскрытые друг другу руки выше, ниже. Круг расширяется или сужается. Общим гармоничным звучанием заполняется все пространство. Упражнение «Ширма» сначала кажется сложным, но в итоге постепенно удается всем. Лучше, конечно, если можно поперек комнаты поставить реальную ширму. Но если нет, просто два человека поворачиваются друг к другу спиной. Пробуем три варианта. Не видя, просто чувствуя партнера на близком расстоянии, расходимся подальше. А потом еще чуть дальше. Дотроньтесь звуком до человека, которого не видите. Позовите его, зная, чувствуя на расстоянии пространство между вами. Пусть откликнется, если услышит. Разойдитесь также, стоя спинами друг к другу, и вновь попробуйте достать звуком. По-прежнему, если нет ширмы, один стоит спиной, не видит партнера. Другой меняет место, сдвигается в сторону, приседает, а то и ложится на пол и как бы зовет партнера повторить его позу. Внимание наше активно, ощущение пространства очень мощное, и мы можем повторить позу. На занятиях это упражнение мы делаем обязательно и всегда успешно. Главное – внимание и сосредоточенность. Надо звать другого точно, конкретно, на свое место. Это удается всем. А вот интересное упражнение для близкой и легкой резонации, когда-то показанное и описанное знаменитым йогом, о встрече с которым вспоминал когда-то Станиславский. Йог Рамачарака был известен как мастер правильного дыхания и звучания. Он предлагает следующее. Встаньте перед зеркалом, высоко поднимите брови, сложите губы для легкого свиста и посвистите, запоминая при этом выражение своего лица. Губы вытянутся вперед, образовав трубочку, брови подымутся, реснички хлопают, лицо принимает удивленное выражение, и, сохраняя все это, эту маску, сразу длинно и высоко прозвучите «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- родится легкий летящий звук. Отправьте звук высоко, через горы, в бесконечность. Попробуйте, это интересно. Все помогающие упражнения надо делать постоянно. У каждого свой образ жизни, свое распределение времени. Но если занятия общие, то обязательно делать эти упражнения сразу и сразу использовать все разделы техники. Запомните, научивших делать упражнения, привыкнув к ним, тренируйтесь только короткими подходами. Пусть несколько раз в день, хотя бы по несколько минут, так бы между делом. И не смотрите на себя в зеркало. Зеркало мешает. Вы ведь все запомните в своем воображении.